Перевернувшись в последний раз, Лэнд-Ровер снова встал на колеса в считанных сантиметрах от перепуганной коровьей морды. Двигатель все еще работал. Охваченные паникой, мы заговорили все разом и выяснили, что никто из нас не получил ни царапины. Мы испуганно замолчали, а дождь заливал в салон и блестел на осколках ветрового стекла, покрывающего наши волосы и одежду, подобно драгоценным камням. Я начал смеяться. Через секунду ко мне присоединилась Катя, а затем и Андрей, и Дженна. Домой мы ехали, распевая песни. Мы опьянели от счастья из-за того, что остались в живых. «Нам повезло», — говорю я. «Мне так понравилось, что ты засмеялся», — отвечает Катя. «Это был один единственный случай за всю мою жизнь, когда я чувствовал себя по-настоящему неуязвимой. Я хотела, чтобы чертова машина еще раз перевернулась». Я вспоминаю, что чувствовал то же самое. Ничто не может навредить нам, и все мы всегда будем молоды, здоровы и счастливы. Катя поворачивается ко мне лицом, и боль в ее глазах пронзительно напоминает мне ту, которую я каждый день вижу в зеркале. Я подавляю желание подойти к ней, боясь получить отпор. Уронив голову на грудь, я сжимаю пальцами переносицу и тайком смахиваю слезу. «Ты как?» — интересуется Катя. «Немного устал». Я снова поднимаю голову. «А так нормально». «Сочувствую, что твоя фирма так с тобой поступила и что в газетах пишут всякое. Наверное, тебе ужасно тяжело? Прорвемся». Катя делает шаг по направлению ко мне. «Я в последнее время много думаю о Дженне. Она однажды сказала мне: „Может, не будем?“» Перебивая я, мой голос звучит натянуто. Я и так с трудом держу себя в руках. Если Катя примется меня утешать после всего, что произошло между нами, я не смогу сдержаться. «Что, не будем?» Вспоминать прошлое. На мгновение она сжимается, но затем ее черты разглаживаются, смущение охватывает меня, когда я начинаю смотреть на себя ее глазами. Одежда болтается, как на вешалке. Лицо серое от усталости. «Жаль, что ты не пришел ко мне раньше, Питер». «Разве я мог, Катя? Из-за полиции?» Я пожимаю плечами, не зная, что ответить. «Надо было рассказать им правду о нас. Почему ты этого не сделал?» «Послушай, устало, говорю я, ты не понимаешь. Полицейские вовсе не вели расследование. Детектив просто искал возможность надавить на меня. Он бы сделал все, что в его силах, чтобы измазать грязью твое имя. Люди все время заводят романы. Никому не было бы до нас никакого дела. Мы ведь с тобой оба знали, на что идем. Она так добра ко мне. Она-то пошла на это только потому, что я солгал ей. Я пытался сделать все как должно, Катя. Я не хотел снова причинять тебе боль». Катя опускает глаза и краснеет, и мне внезапно приходит в голову, что она точно так же боится жалости с моей стороны, как я с ее. Стук в дверь прерывает неловкое молчание. Входит Дебра, а с ней официант в белом пиджаке, толкающий серую пластмассовую тележку. Он расставляет обед на кофейном столике, суетится над блюдом из тонкого фарфора, на котором разложены бутерброды к чаю, и до половины наполняет хрустальные бокалы диетической кока-колой. Катя просматривает пачку телефонных сообщений. Ее руки дрожат. С того самого первого вечера на летней площадке бара я задаю себе вопрос, а что, если бы я встретил Катю до Дженны? Труднее или легче было бы жить с кем-то больше похожим на меня? И каждый раз, задавая себе этот вопрос, я чувствовал себя виноватым из-за того, что представлял себе прошлое, в котором не было Дженны. «У меня есть буквально несколько минут», — говорит Катя, жестом показывая на диван, когда Дебра и официант уходят. Она усаживается в мягкое кресло слева от меня и складывает руки на груди, на ее лице нет и следа нежности. «Я понимаю, что ты хотел как лучше, Питер, и ценю это. Но эти твои попытки скрыть правду поставили нас в гораздо худшее положение. В пост была твоя фотография под заголовком «Убийство и таинственная любовница». Ты не знаешь, что такое быть женщиной-топ-менеджером? Если правда всплывет сейчас, моей карьере конец. Да ладно тебе, Катя, протестую я, чувствую, что начинаю оправдываться. Уильям известен тем, что ему наплевать на мнение других. Ты, наверное, больше не читаешь журнал, Питер, говорит она, в ее голосе начинает сквозить презрение. Что ты имеешь в виду? Уильям решил больше времени уделять своей коллекции произведений искусства. Он объявил о том, что уходит в отставку, и правление создало комитет для назначения преемника. И что с того? Я заинтригован, хотя она явно рассержена. Парни вроде Тернделла обычно умирают на рабочем месте. Уильям остается председателем правления, и ему принадлежит контрольный пакет акций, так что решение все равно за ним. На сегодняшний день, Катя наклоняется, чтобы взять свой бокал диетической колы, и делает крошечный глоток. Ходят слухи, что Терндейл хочет продать свои акции. Предположительно, он ведет переговоры по этому поводу с одним из крупных голландских универсальных банков.